На снимок с пальцев самого Фишера этот оттиск оказался совершенно непохожим. Я, однако, читал, будто на снимке с мертвого тела точно полагаться нельзя. Да и на снимке с живого человека, кажется, тоже нельзя. Что ни говорите, самое важное все-таки допрос. Должен вам сказать, на меня этот Загрядский сразу произвел самое отталкивающее впечатление. На меня также. Есть люди, у которых преступность точно читается на лице. Хотя, знаете, и попасться можно здорово. Его объяснения были весьма неудовлетворительны по целому ряду пунктов. Так, в вопросе о записке он сбился и сразу взял свое показание назад. Происхождение векселя объяснил тоже не очень правдоподобно. О своих средствах к жизни дал неверные сведения. Очень важное обстоятельство. И, наконец, самая главная улика — ложное алиби. Заметьте, все его показания относительно картины «Вампиры», содержание, имена актеров оказались точными. Значит, он действительно был в кинематографе «Солей». Там эта пьеса шла 3 дня и должна была идти до конца недели. Вот что может свидетельствовать о заранее обдуманном намерении. Загрядский готовил себе алиби. И в самом деле, если б не роковая для него случайность, порча ленты, было бы очень трудно доказать, что он в кинематографе не был. Он солгал. Солгал искусно и обдуманно, но стал жертвой редкой случайности. Вы его не видели, Владимир Иванович, в ту минуту, когда я ему сообщил, что в вечер убийства вампиры были заменены другой пьесой. Это было для него страшным, потрясающим ударом. «Сослался на нездоровье, обычная в таких случаях ссылка», — сказал Артамонов. «Разумеется. И на дальнейших допросах он по этому вопросу ничего путного сказать не мог. Не помнит, мол, где был, только и всего. Весь день помнит до мелочей, а где был вечером, не помнит». «Нет, улика решающая, неотразимая», — сказал Николай Петрович. «Неотразимая», — повторил Артамонов и, точно успокоенный, допил чай. «Вы совершенно правы». «Ну, а как вы формулируете мотивы преступления?» — спросил он, подумав. «Ведь векселю вы большого значения не придаете». «Нет, большого не придаю. Срок векселя мог иметь некоторое значение для выбора момента убийства, но не больше. Загрядский мог думать, что неуплата денег по векселю испортит его отношения с Фишером и, следовательно, затруднит выполнение дела. Однако мотивом преступления вексель, конечно, быть не мог. Мотив преступления ясен. Наследницей богатства Фишера, значительной части, была его жена». «Вы, значит, считаете ее связь с Загрядским совершенно несомненной? Но это и есть, по-моему, наиболее уязвимое место обвинения. Связь эта не доказана, да и как ее доказать? Оба отрицают категорически. Правда, здесь их интересы сходятся». «Совершенно сходятся», — подтвердил Яценко. «Ей желательно выкарабкаться из всей этой грязи и обеспечить за собой роль благородной жертвы. А он понимает, что пока их связь не доказана, обвинение висит в воздухе. Конечно, доказать факт связи нелегко. Впрочем, показания служащих гостиницы в Ялте, вы знаете, занимали они там комнаты рядом, со сквозной дверью, вместе выходили, вместе обедали. Платила, кстати, по счетам она, это точно установлено. Ее писем, однако, у него не найдено. Конечно, он не стал бы их у себя держать. Заметьте, я, как и вы, не сомневаюсь в их близких отношениях», — сказал Владимир Иванович. «Достаточно было их видеть вместе на тех двух допросах. Но впечатление одно, а доказательство другое». «Совсем тем, кое-что в их отношениях мне, правду сказать, неясно. Она, кажется, его любила. Но для Загрядского, видите ли, она была женой его друга и покровителя, больше ничего. В Ялту он ее сопровождал по просьбе мужа. На этом оба сходятся, чтобы ей, мол, не скучать и не быть одной в такое тяжелое время. По-видимому, что-то в Ялте между ними произошло, какая-то размолвка. Он просил у нее денег.